Надо отдать лакею должное. Он вынес такую нападку в адрес своего господина весьма стойко, сохранив профессионально бесстрастное выражение лица. «Ступай, Томас», — мягко сказал Руперт, кажется, тоже пожалевший лакея. Отчего-то я не сомневалась, что, покинув подвал, тот разразится в адрес наемницы весьма колоритной бранью. «Итак, приступим», — заявил Руперт. Дамиан сидел с бокалом в руке, сохраняя свой обычный невозмутимый вид. А вот позы наемников, несомненно, изменились. Нед, до сих пор фривольно валявшаяся на кушетке, теперь приняла сидячее положение. Дэн распрямил спину, Алонсо тряхнул головой и слегка подался вперед. «Речь идет об одном важном документе», — принялся объяснять граф. «Точнее сказать, о письме, адресованном нашему монарху и написанном неким представителем государственной власти другого королевства». «Один, некий, другой», — проворчала Нед. «Немного поконкретнее нельзя?» «Нельзя», — отрезал Руперт. «Вам следует знать лишь то, что письмо это чрезвычайно важное, а содержащаяся в нем информация абсолютно секретна, и что это письмо недавно было украдено». «Письмо успело дойти до короля?» — хмурясь, уточнил Алонсо. «Успело», — кивнул Руперт. «Тогда все это несерьезно», — развел руками наемник. «И я не пытаюсь строить из себя крутого парня», — добавил он, отвечая на откровенно раздраженный взгляд графа. «Скорее наоборот. Мы трое, конечно, крутые, но не настолько. Если документ был похищен из королевского дворца, даже не представляю себе, чем мы можем быть вам полезны. Во-первых, до столицы далеко. Во-вторых, во дворец мы, мягко говоря, не вхожи. Произвол, конечно, но его величество как-то не счел нужным представить нас ко двору. Ну и в-третьих, раз письмо украдено, значит, его содержание уже известно похитителю. Таким образом, даже вернув документ, мы все равно не решим проблемы». «Железная логика», — согласился Руперт, кажется, даже без особой издевки. «Однако есть несколько нюансов. Во-первых, письмо зашифровано, так что прочитать его совсем не так просто. Скажу даже больше, король тоже не успел еще его прочитать. Письмо было похищено только вчера вечером, так что можно с высокой степенью уверенности утверждать, что расшифровать его стоящие за кражей люди не успели. А во-вторых, письмо вовсе не было похищено из столицы. Его украли из некоего поместья, расположенного совсем недалеко от Ренбери. Как именно оно там оказалось, вам знать не обязательно. Есть факты. Письмо находилось там, лежало в специальном тайнике, его местоположение не разглашалось, и все же кому-то удалось проникнуть в дом и выкрасть документ. Нам неизвестно, никто похитил письмо ни с какой целью. Ваша задача — выяснить это и вернуть письмо обратно. Либо уничтожить его, если другого выхода не останется. «Всего-то навсего?» — протянул Дэн. «Почему бы не поручить это задание людям, находящимся на службе у короля?» — осведомился Алонсо. «Посвящать в эту историю большое число людей нельзя ни при каких обстоятельствах», — жестко сказал Руперт. «Утечка информации и так произошла из узкого круга посвященных. И именно из тех, кто находится на королевской службе. Поэтому самое разумное на данном этапе — привлечь к расследованию профессионалов со стороны. А вы, сколь не неприятно это признавать, одни из лучших». «Ого, какое откровение!» — весело воскликнул Дэн. «Ради такого стоило побывать в этом подвале». «В этом подвале есть ради чего побывать и без этого», — отмахнулся Руперт. «Итак, ближе к делу». «Какого демона делала во время похищения охрана?» — поинтересовалась Нед. «Хороший вопрос», — кивнул Руперт. «Отвечаю. Вор воспользовался чрезвычайно оригинальной разработкой. Некоторые детали нам до сих пор неизвестны, но ему удалось запустить в помещение своего рода дым, обладающий весьма специфическим запахом. Так вот, вдохнув этого дыма, люди засыпают глубоким сном. Таким образом, вору удалось усыпить всех, кто находился в доме на тот момент, включая и стражу, и слуг, и женщину, которая, выполняя поручение короля, несла ответственность за письмо, после чего беспрепятственно совершил кражу. Полагаю, он дышал через платок или прибег к еще какому-то способу, не позволившему ему подвергнуться действию собственного препарата. — И вы не знаете, ни кто это был, ни куда он уехал? — спросил Дамиан, откинув голову назад. — Нет. — Руперт покачал головой. — Пока нашим людям, тем немногим, кого мы сочли возможным посвятить в ситуацию, не удалось обнаружить никаких зацепок. Совершенно очевидно, что заказчик — человек весьма влиятельный, раз в его распоряжении оказалась столь изощренная разработка, как этот дым, а также учитывая, что он сумел купить кого-то из королевских доверенных лиц. Но, демоны поберите, это очевидно в любом случае. Кому бы еще понадобилось прикарманивать подобное письмо, как несерьезной фигуре в политической игре? Собак пустить по следу пробовали? Спокойно продолжил расспрашивать Дамиан. Бессмысленно. Тон Руперта был мрачным. Этот чертов дым перебивает все прочие запахи. От поисковых собак нет никакого толку. Понятно. Кивнул Дамиан. Полагаю, теперь вы видите, почему я считаю ваше появление большой удачей. Заметил Руперт. Ведь это ваш профиль, разве не так? Я не жду, что вы приведете нас прямиком к логову преступника, хоть это и было бы прекрасно. Но предполагаю, что вам удастся отыскать на месте хоть что-нибудь, что могло бы послужить для нас зацепкой. Гарантировать ничего не могу. Невозмутимо произнес Дамиан. Но я попробую. Говорите, это случилось вчера вечером? Прошло много времени, и это плохо. С каждой четвертью часа следы становятся все более слабыми. К тому же в доме, как я понимаю, успело побывать немало народу. Во всей этой истории я вижу два преимущества. Первое. Ни вчера, ни сегодня не было дождя. За это вам следует благодарить богов. Если бы дождь прошел, не думаю, что я смог бы хоть что-нибудь для вас сделать. Второе. Дом, из которого была совершена кража, находится за городской чертой. В Ренбери, да и в любом другом городе, проследить путь преступника по прошествии суток было бы совершенно невозможно. Слишком много людей, коней, телег и карет успело бы благополучно уничтожить его следы. За городом сложности тоже, несомненно, возникнут, но шансов все же значительно больше. Сейчас я смотрела на своего мужа и восхищалась. Именно таким я его и знала в первую очередь, уверенным, сосредоточенным, серьезным, деловым, в меру властным. Словом, я готов попытаться выяснить про вашего вора все, что окажется возможным. Подытожил свои слова Дамиан. И если сильно повезет, то даже доведу вас до его логова. Если, конечно, оно не находится в пределах городской черты. В противном случае я смогу довести вас лишь до городских ворот, по той причине, которую уже упоминал. И еще, сколь это не прискорбно, но поиски придется отложить до рассвета. Как я понимаю, уже стемнело. Дамиан возвел глаза к непрозрачным оконным стеклам, которые действительно уже перестали пропускать в помещение свет. Искать след в темноте — гиблая затея. Понимаю. Согласился Руперт. Так мы и поступим. Отправимся туда все вместе завтра с утра. Я очень благодарен вам, виконт, за то, что вы приняли именно такое решение. Не стоит благодарности. Равнодушно откликнулся Дамиан. Пока я ничего еще не сделал. Но сделайте, я в этом не сомневаюсь. А дальнейшее... Граф повернулся к наемникам. Будет вашей задачей. Вора надо будет вычислить, а затем возвратить письмо без лишнего шума. Как именно следует обойтись с самим вором? Деловито осведомился Дэн. «Все будет зависеть от его личности», — ответил Руперт. «От того, насколько высоко он сидит, а также от того, наш он подданный или иностранный. В последнем случае тронуть его мы, вероятнее всего, не сможем. Но вот изъять письмо будет тем более важно. Все ли понятно?» Руперт обвел присутствующих внимательным взглядом. «Нет», — заявила Нет. «Мне кое-что непонятно». Точнее, я нахожу это кое-что возмутительным. — Ты? — она бесцеремонно указала на Руперта пальцем. «Заявил, и весьма справедливо, что появление Виконта явилось для тебя большой удачей. Но почему ты не сказал того же самого про нас? Не находишь, что наша встреча — это не менее счастливый для тебя случай? До тех пор, пока ты этого не признаешь, я отказываюсь участвовать в данной операции, ибо моя профессиональная гордость уязвлена». Судя по выражению лица графа, слова наемницы немало его позабавили. «Радость моя! Какой еще счастливый случай!» — фыркнул он. «Я потому и приехал в Тонвиль, что намеревался вас разыскать». «Нас?» — прежде других удивления высказал Алонсо. «Откуда вам было знать, что мы там окажемся? Да мы и сами заранее не планировали туда идти». Я согласно закивала. Руперт уж никак не мог предугадать, что наемники задумают заглянуть в Тонвиль в связи с остро стоящей проблемой отсутствия лошадей. «А я этого и не знал», — невозмутимо подтвердил граф. «Хотел проверить, не более того. Если бы в Тонвиле о вас ничего не было слышно, завернул бы в Оуткилл». «Надо признать, что там мы тоже успели отметиться», — не без удовольствия сообщил Дэн. Видимо, припомнил, как держал над колодцем излишне жадного слугу. «Секундочку!» — Нед энергично замотала головой. «Откуда ты вообще мог знать, что мы именно сейчас забрели в эти края?» «А вот это как раз было совсем нетрудно», — заверил Руперт, похоже, даже получавший некоторое удовольствие от многочисленных удивленных взглядов, устремившихся в его сторону. «Слухи опережают вашу компанию со скоростью ветра. Так что о вашем появлении я догадался еще несколько дней назад». «В самом деле?» — подняла брови Нед. «И что же за слухи, позволь спросить? Ну, просто интересно было бы знать, какая о нас ходит молва». «Можешь не сомневаться, что дурная», — усмехнулся Алонсо. «Вот тут не могу с тобой не согласиться», — подхватил Руперт. «Назвать ее доброй было бы непросто. Штука в том...» Принялся со вкусом рассказывать он. «Что в высшем свете Ренбери, да, думаю, и всех окрестных городов, прошел слух, что в здешних лесах появились новые разбойники. Даже более того, не разбойники, а разбойницы». Его взгляд скользнул с Нет на меня. Я смущенно потупилась. «Поговаривают, будто они останавливают кареты, в которых едут красивые молодые люди, заставляют последних выходить наружу, раздевают... Ну и дальше, сами понимаете, считают своим долгом надругаться над несчастными путешественниками». Нед громко расхохоталась. Я покраснела и, втянув голову в плечи, пробормотала, что это все неправда, и вообще я тут ни при чем. С Дамианом я при этом предпочитала взглядом не встречаться. «Вранье!» — пришла мне на выручку наемница, вдоволь насмеявшись. «Ничего такого не было. Даже на крови могу поклясться». «Да я и не сомневаюсь, что вранье», — кивнул Руперт, взяв в руку бокал и расслабленно откинувшись на спинку кресла. «И тем не менее один вывод сделать было легко. Что бы ни происходило в лесу на самом деле, без Натали здесь не обошлось. Ну и как я теперь понимаю?» Насмешливый взгляд в мою сторону. «Без кое-кого еще». «Ничего такого не было», — возмутилась я, все-таки решившись поднять глаза на Дамиана. Он смотрел вопросительно, высоко подняв брови. «То есть мы все это делали без всякой задней мысли, из лучших побуждений? Ты что, мне не веришь?» — взорвалась я. «Я был бы очень рад сказать, что верю», — осторожно произнес Дамиан. «Если бы только понял, во что именно». «Вот же мужчины!» — решила поддержать меня Нед, как вскоре оказалось на мою голову. «Неужели непонятно, что если две женщины заставляют молодого, симпатичного мужчину хорошего телосложения покрутиться, а потом раздеться, это еще ровным счетом ничего не значит?» Наемники покатились со смеху. «Вот ведь предатели! Можно подумать, они сами при этом не присутствовали и не знают, как все обстояло в действительности». «Да нам до этого парня вообще никакого дела не было!» — воскликнула я. «Мы, если на то пошло, смотрели на него, а представляли себе Алонсо!» Я имела в виду, что, разглядывая фигуру парня, мы с Нед прикидывали, подойдет ли его одежда наемнику. Однако похоже, что мои слова правильно не воспринял никто, в том числе и свидетели тех самых событий. Во всяком случае, сам Алонсо буквально-таки съехал с кресла на пол, согнувшись пополам от хохота. «Я не понимаю, чего ты так радуешься!» — крикнула ему сквозь смех наемница. «Тебя Викон сейчас убьет!» «Не беда! Так куда лучше, чем на эшафоте!» — отозвался Алонсо, после чего эти двое неожиданно посерьезнели. Однако мне было по-прежнему необходимо реабилитировать себя в глазах Дамиана, и поскольку объяснить, что происходило на большой дороге, на самом деле не удавалось, я решила подойти с другой стороны. «Прекратите вы!» — потребовала я. «Я, к вашему сведению, совершенно не так воспитана. Я, между прочим, обучалась в религиозном пансионе». «Это как раз ничего не значит», — вполне серьезно возразил Руперт. «Я знал нескольких женщин, которые именно после таких пансионов и пускались во все тяжкие». Я бросила на него гневный взгляд и поджала губы, отчаявшись что-либо кому-либо объяснить. Я знала пансионерок, которые умудрялись пускаться во все тяжкие еще во время учебы, но что-то подсказывало, что упоминать об этом сейчас было плохой идеей. «Вам не о чем тревожиться, леди Вероника?» Неожиданно принял мою сторону Руперт. «Достаточно один раз на вас взглянуть, чтобы понять, что все эти слухи — ложь. У меня весьма богатое воображение, однако же я никак не могу представить вас, совершающей насилие над несчастным мужчиной, хотя бы потому...» Добавил он со смешком. «Что, уверен, ни один мужчина и не подумал бы сопротивляться». Я уставилась в пол, так и не разжимая губ, и возмущенно сопя. «Немедленно прекратите издеваться над моей женой!» заявил вдруг Дамиан, и я почувствовала, как его рука обхватила меня за плечи. «Она самый надежный и самоотверженный человек, которого мне доводилось встречать в жизни. Я поверил бы ей даже в том случае, если бы собственными глазами увидел в ее постели постороннего мужчину». Подарив всем собравшимся в подвале шутникам победоносную улыбку, я подняла голову, чтобы встретиться с губами мужа. Никто, кроме нас двоих, конечно, не мог знать, что он не преувеличивает, и та якобы гипотетическая ситуация, которую он привел в качестве примера, имела место в действительности. Тогда Амандина, экономка Дамиана, стремившаяся выжить меня из замка, подмешала мне в питье снотворное – и устроила так, чтобы муж застал меня в постели с посторонним мужчиной. Дамиан сходу разобрался в ситуации, уволил экономку и приказал выпороть ее сообщника. — Ну что ж, если все недоразумения разрешены, будем закругляться, — объявил Руперт. — У кого-нибудь есть дополнительные вопросы или предложения касательно завтрашнего предприятия? — Да, — поспешно заявила Нет. — У меня есть вопрос. Точнее, условия. У школе мы будем работать не на кого попало, а на самого короля. Она насмешливо возвела очи к потолку. Пускай нам за это окажут маленькую услугу в виде полной амнистии, распространяющейся на все те города, где нас успели приговорить, с соответствующей бумагой. Руперт поглядел на нее в задумчивости, поджав губы. «Вообще-то я уже вытащил ваши шеи из петли», — напомнил он. «И больше ничего вам не должен. Однако, поглядим. Если вам удастся выполнить задание, возможно, я и смогу это для вас устроить. Но только имейте в виду, амнистия никогда не бывает пожизненной и на будущее преступление не распространяется. Так что, если продолжите вести свой привычный образ жизни, все равно рано или поздно вляпаетесь». «И когда под рукой не окажется никого вроде Виконта или меня, вас все-таки вздернут на виселице». «Не вздернут», — отозвалась Нет. Ее голос был непривычно мрачным, а взгляд будто стеклянным. «Ты так уверена в собственной неуязвимости?» — изогнул бровь Руперт. «Вовсе нет», — хмуро отозвалась наемница. «Я не говорила, что неуязвима. Сказала лишь, что меня не повесят. В следующий раз я приложу все усилия для того, чтобы меня убили при попытке ареста. Но с петлей на шее больше стоять не буду». Последние слова возымели эффект ушата студеной колодезной воды, вылитой на головы. Все как-то резко притихли. Руперт поглядел на Нэт, сильно щурясь, будто вчитываясь в то, что происходило в этот момент у нее в голове. Затем, не забывая о своей роли хозяина, объявил. «Полагаю, на сегодня это все. Сейчас кучер подаст карету, и вас отвезут в другой мой городской дом. Там вы сможете как следует отдохнуть и выспаться. Виконт, виконтесса, надеюсь, что вам там будет комфортно. Ну а вы трое...» Снисходительно вздохнул он. «Сможете раз в жизни посмотреть, как живут нормальные люди». «С ума сойти!» — всплеснула руками Нэт, к которой, похоже, уже возвратилась ее обычная веселость. «А я-то думала, мы уже сейчас на это смотрим!» И она обвела подвал весьма многозначительным взглядом, особенно задержавшись на ширме. «Неужели нормальные люди живут еще более интересно, чем здесь?» «Дорогая...» Ничуть не смутившись, ответствовал Руперт. «Когда ты, наконец, перестанешь строить из себя недотрогу и придешь ко мне сюда без свидетелей, я покажу тебе, насколько интересно живут нормальные люди». «Продолжай ждать!» — ехидно посоветовала наемница. «Еще один вопрос». Вмешался Дамиан, пока этот обмен любезностями не успел затянуться. «На то время, что я буду заниматься вашим делом, мою жену необходимо устроить в безопасном месте. У меня есть враги. Навряд ли они знают о том, что мы сейчас находимся в Ренбери, но, тем не менее, я хочу быть уверен, что им не удастся воспользоваться ситуацией». «Разумеется», — не замедлил с ответом Руперт. «Виконтесса может оставаться в доме, который я предоставлю в ваше распоряжение, а я позабочусь о том, чтобы к ней была представлена надежная охрана». «Я не хочу оставаться в доме!» — засопротивлялась я. «Я хочу поехать вместе с вами!» «Это плохая идея», — возразил Дамиан. «До сих пор я всегда оставалась вместе с остальными, и все было нормально!» Я не желала сдавать позиции. Дамиан нахмурился. «Да ладно, пускай Ники едет с нами. Мы ее в обиду не дадим», — беззаботно заявил Дэн. «К тому же, как я понимаю, на первом этапе работы никакой опасности не ожидается». «Да правда, пусть едет», — присоединился к приятелю Алонсо. «Дайте же человеку как следует настреляться». Я подняла на него недовольный взгляд, почувствовав, что такая поддержка может выйти мне боком. «Хорошо, разберемся потом», — постановил Дамиан. «Сообщите мне о своем решении», — кивнул Руперт. «А пока отдыхайте». Поднявшись с кресла, он прошел к выходу из помещения. Мы последовали за ним. Томас широко распахнул дверь. Нас с Дамианом пропустили вперед первыми. Мы начали подниматься по лестнице. За своей спиной я слышала шаги наемников. «Натали!» — окликнул вдруг Руперт. Девушка обернулась. «Задержись-ка на минуту». Тон графа звучал предельно серьезно. Видимо, именно поэтому, вместо того, чтобы отказаться, пропустив очередную шуточку, Нэт спустилась обратно в подвал. «Держи». Руперт протянул ей массивный железный ключ. «Что это?» — нахмурилась наемница. «Никак не успокоишься?» — понимающе прищурилась она. «От черного хода», — с раздражением пояснил он. «Если что-нибудь стрясется, а меня не будет на месте, запирайтесь и пересидите, пока я не вернусь». Не дожидаясь реакции Нэт, Руперт раскрыл ее руки, вложил в нее ключ и сомкнул пальцы. «Спасибо», — просто сказала наемница. «Не за что», — буркнул граф и затем уже совсем другим тоном добавил. «Ну и, разумеется, как надумаешь ко мне прийти, ключ в твоем распоряжении. Готов принять тебя с распростертыми объятиями в любое время дня и ночи». «Не дождешься?» — с обаятельной улыбкой заверила Нэт и, помахав Руперту ручкой, принялась подниматься по ступенькам.